Рада познакомиться, я сделал приличествующий книгсон. Лорд-принц довольно тепло отзывался о вашей семье. Прошу, Малфой сделал широкий жест, вы как раз к чаю. За чаем мы вели ни к чему не обязывающий разговор о погоде. Затем обсуждали белых павлинов, которых мне обещали показать. Заодно договорились, как к кому обращаться. Нарцисса просто сказала, чтобы я обращалась к ней по имени, я в ответ тоже предложил обращаться ко мне по имени. И в самом конце, Малфой, как бы невзначай спросил, Эрика, позвольте спросить, вы уже помолвлены? Даже и не знаю, как ответить, медленно сказал я, лорд-принц сегодня утром сделал мне предложение. Северус поперхнулся, но быстро взял себя в руки, безмятежно смотря на семейство Малфоев, которое с любопытством уставилось на него. «Тебя можно поздравить», — обратилась к нему нарцисса. Слегка растерялся Северус, Эрика пока не дала ответа. «Я взяла время подумать», — улыбнулся я, но лорд-принц был так настойчив, что, скорее всего, приму его предложение. «Но пока я в раздумьях. Кстати, вы мне кажетесь очень знакомой», — проговорил Малфой. «Не напомните, где мы могли с вами встретиться?» «Мы уже беседовали с вами, мистер Малфой», — ответил я, — «в кабинете зельеварения». «Мисс Гласс?» — удивился Малфой. «Гласс?» — ошалел Драко и замолк под взглядом отца и матери. «Прошу прощения!» — неожиданно, — произнес Малфой. «Но прошу меня извинить, Северус!» «Да, нарцисса, Драко!» — поднявшись из-за стола, слегка склонил голову принц, Люциус. «Но я не зря привел леди Слизерин». Глава 28. Рабочий кабинет Малфоя был выполнен в строгом и деловом стиле, ничего лишнего, минимум украшений. Стены, отделанные дубовыми панелями, массивные книжные шкафы, секретер, большой рабочий стол под зеленым сукном, несколько удобных кресел, диванный бар, скрытый за декоративной панелью. «Мы тут как бы все пострадавшие», — проговорил я, когда мы разместились в креслах и пострадали от одного человека. «И кого именно вы имеете в виду?» — уточнил Малфой. «Дамблдора», — ответил я, — «благодаря ему вы получили метку. Я готов заплатить полмиллиона», — проговорил Малфой. «Я думал, Северус передал вам названную мной цену. Эрике нужны не столько деньги, сколько союз», — сказал принц. «Долговременный союз». «Хм», — задумался Малфой. «И в чем наши интересы пересекаются?» «Пока только на Дамблдоре», — ответил я. «А вот что будет дальше, время покажет». «Ну, Дамблдор мне не очень мешает», — усмехнулся Малфой. «Вы позволите вызвать свою домовуху?» — спросил я и, дождавшись кивка, позвал. «Черри». Появившейся домовухе я приказал принести записи, с которыми был ознакомлен Северус. Так кивнула, и через пару секунд я протягивал бумаги Малфою. «Ознакомьтесь». Тот читал долго и внимательно, бледнее на глазах. Северус вытащил из бара бутылку и наполнил стакан, который подал Малфою. Люциус отодвинул стакан, забрал бутылку у профессора и присосался к горлышку. Опустошив виски наполовину, он поставил ее на стол и, видимо, хотел смачно выругаться, но заметил меня и сдержался только огромной силой воли. «Клянусь своей магией, что Дамблдор создал темного лорда Волдеморта и устроил недавний побег пожирателем смерти», — произнес я скучным тоном, глядя на Малфоя и вытащив палочку. Вспышка магии зафиксировала клятву. «Люмос». Дав полюбоваться на огонек, я потушил его. «Нокс, я убью его», — безжизненным голосом произнес Малфой, медленно и мучительно. «Убить никогда не поздно», — ответил я. «Для начала я хочу до конца разрушить его репутацию и превратить в изгоя, а вот потом можно и убить, медленно и мучительно». «Ваш отец, темный лорд?» — слегка замявшись, спросил Малфой. «Нет», — я покачал головой, — «род Слизерина перешел ко мне в результате дуэли. Эрика победила на дуэли Волдеморта и пленила его дух», — пояснил принц ничего не понимающему Малфою. «Я лично видел растерзанный труп». «Но как же Поттер? Додался вам этот Поттер?» — я покачал головой. «Дамблдор сделал из него мальчика пророчества, и все. Он нужен был только для того, чтобы уничтожить Ридла. И то, только потому, что он был его крест-стражем. Ну и заполучить мантию, один из даров смерти. Это только красивая легенда», — начал Малфой, но я перебил его. «Нет, мантия у Поттера, бузинная палочка была у Дамблдора, и камень я нашла». «Леди Слизерин», — поднялся Малфой, — «назовите свою цену за избавление от метки. Я немедленно выплачу любую сумму». «Любую. Мне нужен надежный союзник в министерстве», — проговорил я. «Если мы заключим союз, я согласен». Малфой выхватил палочку. «Хорошо. Как с союзника я возьму с вас только четверть миллиона галлеонов, сказал я, вас устраивает цена, да леди, хорошо, руку. Малфой быстро оголил предплечье, обезболивающее, предложил я, вытащив палочку, будет довольно больно, потерплю, сквозь зубы, процедил Малфой, это того стоит. Пожав плечами, я прикоснулся палочкой к метке, сервус ест сигнум абсцондома фации домини магица, ссссс, только и прошипел Малфой, бледнее и падая в кресло, о, Мерлин, я сниму с него кожу живьем, я предупреждала, сказал я, вы сами отказались. Я помню, Малфой бросил диагностирующее заклинание на предплечье и злобно оскалился, свобода. Протянув руку, он схватил бутылку и сделал большой глоток, свобода. Что-то это мне напоминает, пробормотал я, да, профессор. Так, Люциус, профессор отнял бутылку у Малфоя, праздновать потом будешь. Сейчас нужно решить, как тебя в министерство продвинуть. На место Фаджа, Малфой трезвым взглядом посмотрел на нас, но до выборов еще несколько лет. Мы с профессором переглянулись. Думаю, к осени будут новые выборы, протянул я, но вам нужно будет подготовиться, чтобы объявление выборов не стало для вас сюрпризом. Это верная информация, Малфой впился в нас взглядом. На 80%, прикинул я, где-то так, кто еще в игре? Никого, улыбнулся я, политика и интриги не моя сильная сторона. Хорошо, задумался Малфой, что-то просчитывая, на что я могу рассчитывать? МММ, тут уже задумался я, попрошу для начала непреложный обет о неразглашении. Все так серьезно? Удивился Малфой. Хорошо, он вытащил палочку. Как только обет был принесен, я медленно сказал. Моя первая фамилия, Флэрти, Мерлин. Отшатнулся Малфой, значит Уизли. Ты угадал, ответил профессор, так что теперь сам понимаешь, что Фадж долго не просидит. Или сам уйдет, или... Теперь я верю, что вы смогли победить лорда, протянул Малфой, я с вами. Держите руку на пульсе, сказал я, немного инсайдерской информации. Дамблдор уже не директор, двери в Хогвартсе для него закрыты. Это замечательно, улыбнулся Малфой. Теперь осталась моя работа в попечительском совете и у нас будет новый директор, полностью лояльный нам. Постарайтесь на людях задать Дамблдору парочку вопросов, чтобы выставить его старым маразматиком, произнес я. Это какие? Заинтересовался Малфой, он очень осторожен. Подгадайте момент, я пожал плечами, к примеру, профессор, вы уже перестали облевитить учеников, обратился я к принцу. Да, ответил он, то есть нет, Мерлин, я их вообще не облевитил. Вот улыбнулся я, типа этого, сначала задать серию вопросов, на которые он будет отвечать только да или нет, а потом подловить, натравить скептер. Пусть еще покопает в молодых годах Дамблдора, и подумай, что делать с оставшимися МММ-коллегами, нашелся принц, кого еще можно будет освободить от метки. Я им дам почитать эти бумаги, тонко улыбнулся Малфой, а затем покажу свое предплечье. Умно, кивнул я, кстати, не хотите поприсутствовать при развоплощении Волдеморта? Когда, напрягся Малфой, я пришлю сову. Дамблдор уверен, что Волдеморт возродился и мы не будем его в этом разубеждать. Пока не будем, Малфой кивнул. И подумайте, что делать со сбежавшими пожирателями, я посмотрел на Малфоя, куда их девать, особенно Лестринджи. К сожалению, уже поздно и я вынуждена откланяться, поднялся я. Я провожу вас, поднялся принц. Люциус, мы аппарируем отсюда? Да, конечно, разрешил Малфой, переместившись ко мне в гостиную. Я уселся в кресло и вытянул ноги. Мне ведь не показалось, что метку Малфоя вы снимали другим заклинанием, напротив меня остановился профессор. Вы правы, кивнул я, скользкий друг Люциус должен быть под контролем. Сами понимаете, политика дело грязное. Я просто скрыла метку ото всех. Предусмотрительно, протянул принц, теперь дело за ним. А зная его, могу сказать, что развернется он не на шутку, и кровушки министерству попортит ой как много. Дьявол, выругался я, забыла сказать, что Боунс потенциальный союзник, у них нет конфликтов, успокоил меня принц, но я ему напишу, а вообще, нужно собраться всем вместе и окончательно закрепить союз, чтобы распределить зоны ответственности и своими действиями не мешать друг другу, может собрать всех на окончательную смерть Волдеморта, спросил я, символично, это было бы замечательно, принц прошелся по комнате, заодно и помолвку справим. Демоны, я закрыл лицо ладонью, опять вы начинаете, ну вы же сами Малфою сказали, усмехнулся принц, Он теперь не слезет. Да, сказала, грубо отказывать союзнику невыгодно для долгосрочных отношений. А я, значит, был удобным поводом, он уселся напротив. Ну да, я посмотрел на него, насколько я знаю, вы до сих пор Лили любите. Да далась вам эта Лили. Он откинулся на спинку кресла, любовь кончилась, когда она под мародеров легла. Она же просчитала, что выйти замуж за наследника Поттеров выгоднее, чем за какого-то Снипа. Но зачем тогда было изображать неразделенную любовь, не понял я. Ну как же, оживился принц, это ведь так романтично. Страдающий от неразделенной любви молодой человек, посвятивший себя науке и положивший полжизни на опасную профессию разведчика в стане врага. Школьный учитель, погруженный в работу, чтобы забыть любовь. Знаете, сколько женщин на это купилось. А как же защита Поттера? Ну мальчик не виноват, что отец был полным мудаком. Прошу прощения, да и никакой клятвы не было. Дамблдор что-то там придумал и сам себе поверил. Не разочаровывать же старика, он постоянно о высших материях думал. Еще скажите, что ко мне вы воспылали любовью, пробормотал я. Нет, он покачал головой, воспылать любовью к 12-летней девочке, вы мне очень симпатичны. С вами легко общаться, такое впечатление, что вы старше своих лет. Нет этого слюнявого кокетства и розовых соплей с истериками и капризами. А в будущем вырастите просто красавицей. Плюс куча денег, титулы и все такое, усмехнулся я, вы тоже прагматик, увы, никто не совершенен. Он покачал головой, меня интересуют не сколько ваши деньги, сколько библиотека Салазара. Откровенно, улыбнулся я, но как я уже, да-да-да, махнул рукой принц, я не склеротик, думаю, с возрастом это пройдет, вам стоит попробовать с мужчиной, мне 12 лет, напомнил я, ну я же не прямо сейчас предлагаю, поморщился принц, времени у нас много, если не сойдемся характерами, помолвку всегда расторгнуть можно. А так встречайтесь с девочками сколько угодно, я не ревнив. А вы пока будете эксплуатировать свою репутацию на женщинах, а вы против? Да нет, я пожал плечами, только как вы будете объяснять свою помолвку? Да никак, он усмехнулся, проведем ее в тихом кругу верных друзей и все. Ну так что, я задумался, все это мне претило, но рациональное зерно в словах Северуса имелось. Мой характер постепенно подстраивался под это тело. Раньше мне было плевать на прически и маникюр, а сейчас, да и гормональный фон будет сильно влиять на поведение. Северуса я знаю более-менее, а вот что будет с остальными, хорошо, сдался я, проведем. Но только если что, расторгнем по первому вашему требованию. Кивнул, поднимаясь принц, а сейчас я удаляюсь, приятных снов. Прячу метку раба от взора маги. Глава 29, Аттентион. Внимание, не пытайтесь самостоятельно синтезировать ВВ, точные пропорции не указаны во избежание. Утром в ежедневном пророке опубликовали новый указ Министерства о запрещении кровной мести, мол и так волшебников мало, чтобы еще и целые роды губить. Теперь, за кровную месть полагалось 10 лет эскабана, закон вступал в силу с момента опубликования. Прочитав это, я отправил письмо в Гринготтс, с просьбой разъяснить, имеет ли закон обратную силу в магической Англии, ибо обидно было оставлять незаконченное дело с Уизли, всего-то 3 штуки осталось. Позавтракав, уселся за чистку оружия, заодно и переснарядил магазины, это желательно делать, чтобы пружины не уставали и не было осечек. За этим делом меня и застал принц, который прошел через камин и с удивлением воззрился на оружие. «Доброе утро, леди!» Он слегка поклонился и вручил мне какой-то цветок. «Что это вы делаете?» «Доброе утро!» Я принял подарок и передал его домовухе, занимаюсь чисткой вооружения. «Знаете, оружие это как девушка, любит ласку, чистоту и смазку. Уже читали газету?» Поинтересовался Северус, принимая чашку кофе от Черри и усаживаясь напротив. Занимательный закон вышел. «Читала!» Кивнул я, снаряжая магазин, уже отписала гоблинам. Надо сделать пару уточнений и от этого плясать. Я с утра был в Мунго, навещал Дамблдора, покивал Северус, старик идет на поправку. Изготовили ему протезы, так что, через пару недель он сможет ходить. А как же проклятие, разобрались и сняли. Да, я покачал головой, значит, на неделе нужно окончательно упокоить Риддла. Кого будем приглашать? Спросил Северус. Моуди, Спраут, Боунс. Малфой, я отложил снаряженный магазин и принялся загибать пальцы, Змеезуб и Кранкер, со мной и вами 8, Малфой придет с женой, проговорил Северус, не забывайте, После упокоения у нас помолвка. Ага, пробурчал я, два праздника в один день. Помолвку, надеюсь, не здесь будем проводить, предлагаю у меня. Северус отдал пустую чашку домовухе. У вас довольно мрачноватый дом, а я привел в порядок принц Холл. Не беспокойтесь, я все организую и объясню, что к чему. Вам нужно только найти подружку, Боунс или Аббат, любую, махнул рукой Северус. Это не столь важно, Хаем, хорошо. Пусть будет Сьюзен, все равно ее тетя будет присутствовать. А кто будет другом жениха? Люциус, пожал плечами Северус, больше некому. Кстати, Поттера и Блика приглашать будем, зачем они вообще нужны? Все-таки он убил родителей Поттера. И что, поморщился я, может пригласим всех его жертв? Меньше народу, больше кислороду. Свидетели от всех есть и довольно. От всех, не понял принц. От министерства, Боунс. Начал перечислять я от ордена, Моуди и вы от пожирателей, Малфой и вы от Гринготтса, Змеезуб и Кранкер, от Хагвартса, Спраут и снова вы, да вас одного хватило бы, зачем еще кто-то, Флитвик, он мастер чар, может быть полезен в будущем, хорошо, кто еще может быть полезен, я посмотрел на принца, надо посоветоваться с Малфоем, задумался принц, он может подсказать, в таком деле, как наши, нельзя действовать наобум. Я воспользуюсь вашим камином, я кивком разрешил, Северус через камин переговорил с Малфоем и тот, минут через пять, появился в комнате. Добрый день, поприветствовал он меня, Северус сказал, что у вас возникла какая-то проблема. Ну не совсем проблема, я подробно объяснил ситуацию. Так, задумался Малфой, кроме всех перечисленных, я бы пригласил пару невыразимцев и нескольких аристократов, как нейтральных, так и тех, кто поддерживал темного лорда, и развоплощение предлагаю провести в Гринготтсе. Это, во-первых, не даст понять, где ваш дом, и во-вторых, в конце мероприятия, все приглашенные на обручение без проблем переместятся в Принц-Холл. Все будет выглядеть так, будто бы все расходятся по домам, и обручение останется в тайне. Здравая мысль, признал я, надеюсь, вы примете на себя труд, пригласить перечисленных вами личностей на развоплощение. Под обед, разумеется, не нужно раньше времени давать знать старику, что его игра окончена. Да, конечно, согласился Малфой, на какое число хотите провести мероприятие? Я должен заранее сообщить дату приглашенным. Через два дня нормально? Нет, встрял принц, лучше дней через пять. Мне нужно время подготовиться к обручению, подготовить приглашение и организовать праздник. Хорошо, кивнул я, давайте через пять дней. Я заодно узнаю у гоблинов насчет ритуального зала, где можно окончательно уничтожить Риддла. Отлично, ответил Малфой, тогда я переговорю с людьми и предоставлю вам список участников. Да, слышали новость, Блёк предоставил свой дом, как штаб-квартиру для ордена. Откуда такие сведения? Удивился принц. Нарцисса, урожденная Блёк, пояснил Малфой, и Кричер, домовой эльф Бликов, рассказал ей эту новость. Он же и перенес к нам в манор довольно много артефактов и книг, которые Блёк приказал уничтожить. Он дурак, удивился я. Его Азкабан ничему не научил, принц и Малфой молча пожали плечами. А вы, профессор, я обратился к принцу, еще хотели их пригласить. Тот только молча развел руками. Да, леди Слизерин, а вы уже нашли себе поручителя? Малфой неожиданно задал вопрос. Кого? Не понял я. Поручителя, повторил Малфой, внимательно посмотрев на меня и, сделав вывод, продолжил. Так как родителей у вас нет, и вы являетесь полной сиротой, то вы должны найти себе взрослого, то есть мужчину старше 33 лет, который поручится за вас перед стороной жениха. Наличие такого человека является гарантом вашего скромного нрава, доброго характера, обаяния, трудолюбия и прочих добродетелей. Но я считаюсь совершеннолетней, возмутился я, как говорится, традиции. Пожал плечами Малфой, и если в вашем случае положен поручитель, то он должен быть, пиздец, выругался я по-русски, и где мне искать поручителя, о, Моуди пойдет, нет, хором ответили принц и Малфой, а я больше никого и не знаю, я развел руками, и как быть, хорошо, я найду вам поручителя, кивнул Малфой, Северус, будешь должен, буду, коротко ответил принц, тогда я откланиваюсь, список, кого пригласить на мероприятие, я предоставлю через пару дней. Малфой кивнул головой и направился к камину. «Люциус, подожди!» Принц окликнул его и повернулся ко мне. «Прошу прощения, но я тоже покину вас. Дела. До свидания!» Кивнул я. Едва они удалились, я принялся писать письма, Сьюзен с приглашением ко мне в гости на завтра и гоблинам, насчет ритуального зала. Отправив письма, я направился в библиотеку, искать информацию о заклинании Фиделиус. Часа через два, на основании прочитанного, у меня уже был готов план. Протестировав на Эвелин максимальный вес, который может унести сова, я принялся изготавливать подарки для остатков Уизли. В качестве начинки я выбрал астролит, как одно из самых мощных взрывчатых веществ. Ну и потому, что его можно сделать практически на коленке. В магловских магазинах мои домовики утащили раствор аммиака и натрия. С помощью реакции я получил новый раствор. Затем, смешав его с селитрой, я получил исходный продукт, астролит Г, 50 литров замечательной, но вонючей до невозможности, взрывчатки. И этой же ночью, взяв взрывчатку, сову и домовика, мы переместились к норе. Я обосновался под тем самым деревом, с которого раньше наблюдал за домом Уизли. Но так как теперь он был скрыт под Фиделиусом, я видел только поле. Но Фиделиус имел свой, довольно существенный недостаток. Сова могла доставить письмо или посылку адресату. Этой лазейкой я и воспользовался. «Слушай меня внимательно, Эвелин», — обратился я к сове, сидящей на корне дерева, «тебе нужно будет доставить посылку Уизли, но особым способом. Ты будешь летать как можно ближе к дому и лить из этой бутылки на землю воду, все 50 литров, так что придется тебе летать так полночи». Недовольно ухнув, Эвелин, схватив бутыль, поднялась в воздух и полетела в сторону дома Уизли. В бутылку помещалось 3 литра, поэтому сова 16 раз возвращалась на заправку. Наконец она вернулась и мы отпарировали на километр. Там я ей дал маленькую коробочку и приказал сбросить с большой высоты на политую землю. Сова с тяжким вздохом подчинилась. Взрыв мы ощутили даже на таком расстоянии, землю довольно сильно тряхнуло, но благодаря Фиделиусу звука не было. Дождавшись возвращения ошалевшей и встрепанной совы, мы отпарировали домой. Интересно, что подумают авроры, найдя на месте норы кратер, который воняет хуже отхожего места. Глава 30. Дома меня ожидало два письма от Сьюзен. Она ответила, что с радостью посетит меня завтра, и от Нарциссы, с приглашением на завтра к ней. Написав Малфоим, что я прошу разрешения прибыть не одной, а с подругой, я, отправив письмо домовиком, отправился спать. Сову, пережившую ужас уничтожения норы и до сих пор не пришедшую в себя, я решил не гонять. Сьюзен прибыла прямо перед завтраком. Она с восхищением осмотрела мрачный интерьер моего дома, обрадовалась, узнав, что посетит Малфоев, все-таки высшая аристократия. Немногие удостаивались попасть к Малфоим. За завтраком я рассказал, что через несколько дней у меня состоится обручение и она рассматривается как моя подружка. Здорово. Поздравляю. У Боунс загорелись глаза. А кто твой избранник? Лорд Принц, пояснил я. Принц, растерялась Сьюзен, мне кажется, их род прервался давно. Нет, покачал я головой, профессор Снейп принял род и его дела. Снейп, воскликнула Сьюзен. Наш профессор Снейп, это лорд Принц. Да, кивнул я, это тебя удивляет или разочаровывает? Просто очень неожиданно, ответила Боунс, никогда бы не подумала, что ужас подземелий, это лорд Принц. Вот в школе все удивятся. Да, Сьюзен, я слегка наклонился к ней, мое обручение это секрет, не нужно рассказывать о нем кому попало. Да-да, закивала она, я понимаю. Вот и хорошо, хозяйка Эрика. Рядом возникла домовуха с конвертом, вам письмо от леди Малфой. Прочитав письмо, я поднялся из-за стола. Ну что, ты готова отправиться к Малфоим? Я посмотрел на Боунс, нас ждут. Да, Боунс тоже вскочила из-за стола. У меня прическа нормальная, нигде не растрепалась, а там в самом деле белые павлины, все. Прервал я ее, нормальная прическа. Пошли, сейчас сама увидишь. Нас встречала Нарцисса. Добрый день, девочки, она улыбнулась, прошу за мной. Она провела нас в залу, где стояло 3 кресла. Северус попросил меня заняться вами, дабы не ударить в грязь лицом. Так, начнем с платьев. Нарцисса обошла нас кругом, что-то бормоча под нос и хмурясь. Затем попросила нас усесться в кресло, затем встать и пройтись. Нет, никуда не годится, она покачала головой. Если у Эрики еще более-менее нормально, то Сьюзен. Значит так, Эрика, у тебя сквозной кошелек на 2 валюты есть? Да, ответил я и вздохнул. По магазинам, ты угадала, улыбнулась Нарцисса. Простите, леди Малфой, подала голос Сьюзен, у меня нет с собой денег. Они тебе не понадобятся, усмехнулась Нарцисса, По традиции, наряд подружки оплачивает будущая невеста. Запомни это, когда станешь невестой, тоже придется оплачивать наряд подружки. Я поняла, повеселела Боунс, а куда мы пойдем? Прогуляемся по Найтсбриджу, зайдем в Харроц, известнейший в мире универмаг, ответила Нарцисса. Мы будем закупаться у Макглов. Удивление Сьюзен было настолько глубоко, что мы рассмеялись. Конечно, Нарцисса хитро посмотрела на Боунс, а откуда, по-твоему, мои наряды? Ну, все думают, что у вас личный портной. Вот и пусть думают дальше, подмигнула Малфой, а мы будем пользоваться всеми благами, которые только доступны. Кстати, у Эрики платье тоже макгловское. Я права, да, я пожал плечами, куплено в Лондоне и гораздо удобнее, чем те, которые у Малкины, дешевле, чем у Твилфит и Таттинг. Вот, Нарцисса подняла палец вверх, главные критерии выбора – удобство, цена и качество. А вот мантии закажем в Твилфит и Таттинг. Перед тем, как переместиться в дырявый котел, Нарцисса трансфигурировала платье Сьюзен в нечто более приличное. По Лондону Боунс ходила, широко раскрыв глаза и ухватив меня за руку. Машины, автобусы, магазины ввели ее в шок. Мне и Нарциссе постоянно приходилось отвечать на ее вопросы. Что это? Как? Почему? Когда мы, закупившись, вернулись обратно, Боунс была настолько переполнена впечатлениями, что ужинала на автомате, не замечая ничего. Нас разместили в гостевых покоях, Малфой лично сообщила тете Сьюзен, что ее племянница со своей подругой пару дней погостит у них. За завтраком Сьюзен прорвала: «Леди Малфой, начала она, почему нам на Макгловедении рассказывают всякую чушь? Я вчера за несколько часов узнала о Макглах столько, чего не узнала и за год учебы. Я не знаю», Нарцисса аккуратно отставила чашку, «кому надо, тот знает. А то, чему и как вас учат, то вспомни, кто у вас директор». «Но зачем ему это?» – не поняла Боунс. «Стадом управлять легче», – ответил я, «а те, кто в курсе ситуации, не выпячивают свои знания». «Правда, драка?» «Естественно». Приосанился тот, живя в двух мирах, нужно брать лучшие из обоих, но не афишировать это. «Но ведь пожиратели были против Макглов и Макглорожденных», – взвелась Боунс. «Боунс, хватит уже нести дамблдоровские бредни», – тоже вспылил драка. «Драка», – строго проговорила Нарцисса. «Прошу прощения», – ровным тоном ответил он и слегка склонил голову. «Пожиратели, Сьюзен, были против тех макглорожденных, которые, ничего не зная о нашем мире, пытались устанавливать тут свои порядки», – объяснила Нарцисса. «Ты же, когда за границу ездишь, не учишь, как им жить, что их традиции – это пережитки прошлого, а в мире магии, каждая традиция, каждый праздник имеет свой смысл, и отказ от традиций, отказ от выполнения законов магии несет в себе угрозу существования самих магов. Но они убивали и обычных магов. А ты подумай, кто создал темного лорда и зачем?» Вопросом на вопрос ответила Нарцисса. «И многие жертвы, приписываемые пожирателям, были убиты светлыми». «Зачем?» – растерялась Боунс. «Затем, чтобы запугать нейтралов и подвигнуть их на светлую сторону», – ответил я. «А вот кто у нас апологет всеобщего блага и светлых сил?» «Директор?» – спросила Сьюзен. «Бывший директор», – кивнул я, – «вся вина за первую магическую лежит на Дамблдоре. И за урезание учебной программы тоже». «Верно, Эрика», – поддержала меня Нарцисса, – «многие предметы убраны или сильно сокращены для того, чтобы слабые маги могли чувствовать себя уверенно. Теперь сильным приходится подстраиваться под слабейшего и не развивать свой потенциал». «Пример Уизли», – подал голос Драка, – «предатели крови. Каждое новое поколение в разы слабее предыдущего. Скоро там только сквибы и макглы родятся». «Уже нет», — улыбнулся я. «Почему?» — не понял Драка. «Больше нет такой семьи в магической Англии», — пояснил я. «Уже дня два как, ты их окончательно уп. Но они же под Фиделиусом были», — воскликнула Сьюзен. «Я нашла лазейку», — объяснил я. «Так что, моя кровная месть, можно сказать, завершена». «Лазейку?» — заинтересовался Драка. «Расскажешь? Почитай про Фиделиус», — улыбнулся я. «Там все написано». «Спасибо», – задумался он, – «обязательно прочту». «Ладно», – Нарцисса поднялась из-за стола. «Девочки, прошу за мной, нам еще многое нужно успеть». До обеда Нарцисса подробно объясняла, как проходит обручение и наши действия. Также были разобраны все пункты контракта помолвки. Малфой остановилась на открытой дате. «В вашем контракте не прописана дата будущей свадьбы. Это идея Северуса». «Идея?» Я непонимающе уставился на нее. «Нет, просто мистер принц решил не упускать свой шанс, а открытая дата. Может, характерами не сойдемся, кто знает». понятно, но открытая дата еще означает, что он не обязан хранить тебе верность до свадьбы, если ты понимаешь, о чем я. Мы уже обсудили этот вопрос, ответил я. Хорошо, кивнула нарцисса, тогда продолжим. Затем было обсуждение причесок и маникюра. Какие украшения следует надеть, а какие нельзя. Постепенно перешли к правилам общения, как ходить, смотреть, показать свою заинтересованность или наоборот, безразличие. В общем, нарцисса провела мастер-класс по теме «Леди и остальные». После обеда нарцисса провела экскурсию по своему поместью, и в саду я наконец увидел знаменитых павлинов. В самом деле белые, даже перья на хвосте белые, без узоров. И что в них, кроме цвета, такого особенного? Разочарованно спросила Сьюзен. Ничего, ответила нарцисса. Но ведь главное правильно подать. Это как у Макглав с современным искусством, объявили мазню гениальностью и продают за большие деньги. Стоило вам объявить, что это жуткий эксклюзив, и все стали восхищаться. Уточнил я, ведь никто не хочет признать, что он ничего не смыслит в прекрасном. Совершенно верно, Эрика, улыбнулась Малфой. Вот я подарю перо Сьюзен, она похвастается и ей все будут завидовать. Перьев мы дарим мало, поэтому они тоже считаются эксклюзивом. Понятно, протянул я, громко заявить, что являетесь иконой стиля, и потом сидеть и пожинать плоды. Да, снова улыбнулась Малфой, видишь, Сьюзен, Эрика все понимает. Толпа ведь так легко поддается манипуляциям, думающих очень мало. Так это получается, если я объявлю, начало было Сьюзен, но нарцисса прервала ее. Нет, у тебя еще нет веса в обществе, поэтому никто на тебя и не обратит внимания. А вот если это скажет твоя тетя, то многие задумаются. А если объявит Эрика, задала вопрос Боунс. Как я понимаю, нарцисса посмотрела на меня, Эрика не стремится к общественной жизни. Да, совершенно верно, улыбнулся я, в тени можно сделать гораздо больше, и никто не узнает о твоих промахах. Тут, в саду, и нашел нас лорд Малфой, который привел незнакомого мага. Дамы, познакомьтесь, Малфой представил нам мага, Уолдин Макнир. Надеюсь, он подойдет вам, леди Слизерин, в качестве поручителя для обручения. Для меня это большая честь, леди Слизерин, проговорил Макнир, склонив голову. Взаимно, мистер Макнир, ответил я, делая легкий реверанс. Мистер Макнир работает в министерстве, сказал Малфой. Леди Слизерин, я думаю, что вы сможете помочь ему в одном маленьком деле, как у меня. Глава 31. Оставив Сьюзен на попечении нарциссы, мы втроем переместились в кабинет Малфоя. Хочу предупредить, леди Слизерин, начал Макнир, когда мы расселись, я работаю ликвидатором опасных животных при отделе надзора за магическими животными. Многие называют меня палачом. Это вы к чему, мистер Макнир, удивился я. Просто у многих предубеждение к моей профессии, ответил Макнир, и чтобы это не было для вас сюрпризом. Я немногие, я пожал плечами, профессия как профессия, не всем же растения выращивать. Так что в этом отношении никаких проблем. Раз этот вопрос решили, перейдем к моей проблеме. Какова ваша цена за снятие метки? Цена простая, 500 тысяч, ответил я, и заметив, как он помрачнел, продолжил, но так как за вас поручился лорд Малфой, я сделаю вам скидку в половину суммы. Вас это устраивает? Да, леди, повеселевший Макнир склонил голову, куда перевести деньги? Вот номер сейфа, я написал на бумажке номер, оголяйте предплечье. Даже не будете ждать перевода? Удивился Макнир. За вас поручился лорд Малфой, я пожал плечами, и, надеюсь, вы в курсе, что рот Уизли трагически прервался. Макнир долгим взглядом посмотрел на Малфоя и оголил руку. Будет довольно больно, предупредил я и, коснувшись палочкой метки, произнес на парсиланге «Liberus Eius et Dimittam, Sanctus et Legem Voluntatem». К чести Макнира, при снятии метки, он только побледнел, затем посмотрел на чистую кожу и улыбнулся. «Леди Слизерин, я сейчас же переведу деньги, а сейчас, позвольте откланяться». Когда он покинул наше общество, Малфой внимательно посмотрел на меня. «Довольно умный ход, теперь Макнир будет мне очень благодарным». «Это хорошо?» «Да», кивнул Малфой, «это очень хорошо». Я уточнил по Фаджу. Так как он стал министром в 1990 году, то следующие выборы он объявит только в 1997 году. Так намекните ему, я пожал плечами, пусть думает, как уходить, добровольно передать власть, или лежа в цветах. Намекнем, улыбнулся Малфой, Только соберу команду и заявлю о себе. Это хорошо, но вы придумали, что делать с беглецами. Есть кое-какие наметки, но о них пока рано говорить. А они вам мешают? Да нет, лежат тихо, есть не просит. Я пожал плечами, но вот Лестринджи придется кончать, слишком уж одиозная троица. Если они где всплывут, общественность вас не поймет. Жаль, Малфой потер подбородок, хотя Белла и в самом деле безумна. А зачем она вообще пошла Лангбаттомов пытать? Спросил я, убила бы и все. Никто не знает, покачал головой Малфой, сорвалась, или что другое, неизвестно. Хорошо, тогда думайте про семерых. Вот список тех, кого бы я рекомендовал пригласить на мероприятие. Малфой подал список. Крауча надо убрать. Я посмотрел на Малфоя, слишком уж любит свою репутацию и работу, да и к людям равнодушен. Хорошо, пожал плечами Малфой, вычеркнем. Вы не поняли. Я покачал головой, убрать, в смысле убить. На его руках слишком много безвинных жертв. Это же он же издавал законы, которые позволяли применять пытки к задержанным и убивать без следствия. Да, но, тогда, если не можете его убить, посадите в Азкабан. Я отложил список в сторону, для него это будет хуже всего. Но как мы посадим его? У него в поместье, под Империя, находится его сын, которого он вытащил из Азкабана. Барти жив? Пораженно спросил Малфой. Жив, это меняет дело, Малфой задумался. Не буду вам мешать, я покинул кабинет. Эрика, возле кабинета меня ждал Драко, я прочитал про Фиделиус. И где там лазейка? Прямо в тексте, я улыбнулся, подумай. Ну, там только про сов сказано, что они могут найти адресата под Фиделиусом. Он вопросительно посмотрел на меня, это. Но все письма и посылки проверяются домовиками на вредные чары. Драко, ты же сам говорил про два мира. Я снисходительно посмотрел на него. В магловском мире нет магии. Значит, нет чар. И значит что? Значит, домовики ничего не могут обнаружить? Правильно. А если хочешь, давай проведем эксперимент. Какой? Пошлем гранату. Я задумался. Кто там в школе за тобой постоянно ходит? Крепкий Гойл. Вот кому-нибудь из них. И проверим, как домовики отреагируют. Растерялся Драко. Но ведь они погибнуть могут. За дуру меня не держи, усмехнулся я. Пошлем гранату без запала. А ты потом по камину с ним свяжешься и узнаешь, сам он открывал коробку или нет. А давай. Загорелся Драко. В течение получаса, под пристальным взглядом младшего Малфоя, я соорудил почтовую ловушку и мы отправили подарок Гайлу. Минут через 10, Драко связался с ним по камину, переговорил и растерянный повернулся ко мне. Он лично вскрыл коробку и теперь недоумевает, что это такое. Это его учебная смерть. Я пожал плечами, теперь ты убедился, что не бывает абсолютной защиты. Замечательный урок, леди Слизерин. Раздался голос Люциуса, могу ли я попросить вас преподать пару уроков моим домовикам о распознании таких вот ловушек? Я могу дать только азы, скромно посмотрев на Малфоя. Я продолжил, за пару уроков невозможно научить всему, что я знаю на Ниве уничтожения. Эта посылка была рассчитана на детей. Можно сделать и кое-что посложнее. А уж если это будет симбиоз магии и технологии. Хотя бы азы, повторил Малфой. Присылайте пару домовиков, ответственных за получение писем и посылок. Научу, Эри. В комнату зашла Сьюзен, размахивая павлиньим пером. Смотри, что мне подарили. Вижу, улыбнулся я. Но ведь павлины тебя не впечатлили. Ну и что? Зато такого пера больше ни у кого нет. Сьюзен, строго проговорила нарцисса, ты забыла нашу беседу? Нет, пробормотала Боунс, я помню. Но ведь и правда, у наших такого ни у кого нет. Мы рассмеялись. После ужина все разошлись по домам. Сьюзен камином отправили к тете, а я вернулся к себе. Неделя пролетела довольно быстро. Занятия с леди Малфой, переписка с Гринготтсом. Наконец, окончательно назначили дату уничтожения Волдеморта. Гоблины организовали ритуальный зал. Малфой пригласил народ на мероприятие в Гринготтс, не говоря, что это будет, напустив туману и взяв кучу обетов. Те, кто были приглашены и на обручение, были предупреждены, что оно состоится в Принц-Холле, сразу после мероприятия в Гринготтсе. Развоплощение было назначено на 10 утра. Полдесятого все уже находились в комнате ожидания, пока в зале заканчивали последние приготовления. Вот зашедший гоблин объявил, что все готово. «Дамы и господа», — поднялся Малфой, — «позвольте пригласить вас всех на особое мероприятие. Развоплощение темного лорда Волдеморта». Большая часть собравшихся застыла в шоке. Теперь стало понятным, Зачем было принесено столько обетов и не назывался ритуал? Давно пора, проворчал Моуди, пойдемте уже, раньше начнем, раньше закончим. Но он же развоплотился лет 10 назад, воскликнула Амелия Боунс, тетя Сьюзен. Позвольте вам все объяснить. Вперед выступил принц, дабы не было путаницы. Северус подробно рассказал о жизни Волдеморта, о создании им крест-стражей, о том, кто подал ему эту идею, о Поттере, о действиях Дамблдора в выращивании Волдеморта и о действии в выращивании жертвенной семьи, о моем участии в судьбе Темного Лорда. Его рассказ занял минут 20. Затем ответы на вопросы и в конце концов раздраженный Моуди рявкнул. Мы тут болтать собрались, или делом заниматься? Тихо переговариваясь, шокированные маги зашли в ритуальный зал. Посреди зала, в позе звезды, лежало тело какого-то человека. У его рук и ног курились сизоватым дымом, имеющим сладковатый привкус, медные курильницы. Возле головы стояли два гоблина, держа в руках ритуальные кинжалы. Когда все зашли, двери зала закрылись и по периметру вспыхнули руны. Гоблины затянули какой-то заунывный мотив, от которого слабо заныли зубы, и принялись наносить на кожу лежащего руны. Вот они прекратили пение, и один из них обратился ко мне. «Дух при вас, вот, я подал ему шарик ловушки». Гоблин поставил шарик у головы лежащего и ударом кинжала разбил его. Черная дымка взметнулась вверх, но невидимая сила пригнула ее к голове жертвы. Когда дымка полностью всосалась в голову, по телу прошла судорога и глаза, отливающие красным, распахнулись, с ненавистью уставившись на нас. «Дух вселился», — громко сказал гоблин, проводивший ритуал. «Я вышел вперед. Перед окончательным развоплощением Тома Риддла, можете сказать ему что-нибудь на прощание», — проговорил я. Маги молчали, жадно рассматривая лежащего. «Ну, раз пожеланий нет, то я сделал шаг вперед, вытаскивая пистолет». Сухой щелчок выстрела заставил всех вздрогнуть, головы повернулись на звон гильзы, которая прокатилась по каменному полу. Тело дернулось, когда между глаз появилась дырка от пули. Руны, опоясывающие зал, ярко вспыхнули и погасли. «Том Риддл мертв», — торжественно заявил гоблин. «Сохраню на память», — Моуди, наклонившись, поднял гильзу. «Символично получилось, сильнейший темный лорд убит магдловским оружием». Я заметил, как несколько человек завистливо посмотрели на Моуди. Многим бы хотелось иметь частичку оружия, причастного к уничтожению Волдеморта. Теперь эта обычная гильза стала довольно ценной реликвией. «Дамы и господа», — снова взял слово Малфой, оглядывая задумчивых магов, «вы все принесли обет хранить данное мероприятие в тайне, пока вам не разрешат рассказать о нем. Я надеюсь, что вы не будете теперь поддаваться панике и трезвым взглядом будете смотреть на дальнейшие события». Глава 32. Принц Холл сиял. Он был вымыт, вычищен и надраен до блеска. Украшено было все, что только можно было украсить. Домовики в белоснежных наволочках бесшумными тенями сновали туда-сюда. Лорд-принц проводил меня и Сьюзен до комнаты, где мы могли переодеться в праздничные платья. Ради такого случая я даже надел медальон Слизерина. На выходе из комнаты нас уже ждал Макнир, одетый в строгий костюм. Он критически осмотрел нас, слегка поправил мантию на Сьюзен и повязал мне поверх платья алую ленту. «Это зачем?» – поинтересовался я. «Эта лента подчеркивает чистоту и невинность невесты», – пояснил Макнир и предложил мне руку. Так, под руку с ним, мы дошли до ритуального зала. Посреди ярко освещенного зала, возле алтаря, стояли принц с Малфоем, возле стен находились приглашенные гости. Пока Макнир вел меня к алтарю, я окинул всех взглядом. Амелия Боунс стояла рядом с Моуди. Чуть дальше стояла Нарцисса с Драко, затем Спраут, Флитвик, Змеезуб, Кранкер и пятеро незнакомых мне магов. Вот Макнир дошел до алтаря и остановился рядом. Северус сделал шаг вперед и обратился к нему. «Мистер Макнир, я, лорд Северус Тобиас Принц, перед лицом собравшихся, официально прошу руки леди Эрики Айрин Флэрти Слизерин». С этими словами он передал Макниру контракт. Тот взял пергамент и придирчиво изучил его. Хоть все давно было изучено и согласовано, но традиции есть традиции. Затем он вернул контракт принцу. «Прошу подтвердить свои намерения». Принц положил контракт на алтарь и коснулся его своей палочкой. «Я даю полный доступ в свой дом своей будущей невесте Эрике Айрин Флэрти Слизерин». Едва он произнес последнее слово, как алтарь засветился. «Свидетельствую», — проговорил Малфой, прикладывая палочку к контракту. «Свидетельствую», — повторил Макнир. «Свидетельствую», — звонко произнесла Сьюзен, гордясь собой и тоже прикладывая свою палочку. Затем Макнир взял меня за левую руку и протянул ее принцу. Тот надел на безымянный палец тонкое золотое колечко с сапфиром. «Я, леди Эрика Эйрин Флэрти Слизерин, принимаю предложение лорда Северуса Тобиаса принца», — проговорил я, прикладывая палочку к контракту. Алтарь озарился яркой вспышкой. На наших с принцем руках засветились и погасли браслеты обета, после чего все убрали палочки, а Макнир и Малфой с Сьюзен сделали пару шагов назад. В руках у Северуса, как по волшебству, появился шикарный букет, который он вручил мне, и, нагнувшись, поцеловал в щеку. «Поздравляем!» — хором воскликнули собравшиеся. «Я сделала Книксон», — принц слегка поклонился и, повернувшись к Макнейру, произнес: «Прошу принять в дар за вашу заботу». Он протянул флакончик с золотистой жидкостью. Коротко поклонившись, Макнир двумя руками осторожно принял флакон и тут же спрятал его. К нам по очереди стали подходить присутствующие и поздравлять нас уже лично от себя, желая всяческих благ. Вот последний поздравляющий отошел, и принц громко сказал, обращаясь ко всем: «Дамы и господа, спасибо за поздравления и прошу к столу». Теперь, уже под руку с принцем, мы перешли в другой зал, где был накрыт праздничный стол. Мы сели во главе стола, справа и слева от нас сели Малфой и Сьюзен. Остальные расселись в порядке старшинства. Старое вино, легкие закуски, тосты и поздравления, обед прошел превосходно. После обеда все стали потихоньку расходиться, день на впечатление выдался тяжелый. Гоблины ушли первыми, затем Спраут и Флитвик увели Моуди. Откланялся Макнир. Боунс забрала племянницу и тоже покинула нас. Наконец остались только я, принц и семейство Малфоев. «Давайте я проведу вам экскурсию по Принц-Холлу», — предложил Северус, «заодно покажу Эрике ее будущий дом». «Проведи», — согласился Малфой, «только не начинай с зельеварни, а то там и останемся». «К сожалению, вынуждена вас покинуть», — ответил я, «мне нужно отдохнуть». «Что-то не так?» — встревожился Северус. «Слишком много впечатлений», — я пожал плечами, «просто устала». «Нарцисса, Люциус», — повернулся к ним Северус, «подождете меня 5 минут, я Эрику провожу и вернусь». «Конечно», — Нарцисса улыбнулась и подошла ко мне, «поздравляю еще раз», — она обняла меня и поцеловала. «Буду рада видеть тебя в любое время». Едва мы камином переместились ко мне, Северус тут же спросил: «Правда все в порядке?» «Правда», — кивнул я. «Иди, не нужно заставлять ждать своих друзей. Мой дом открыт для тебя в любое время». Он на прощание поцеловал меня в щеку. «До завтра». «До завтра», — отозвался я. Едва Северус исчез в камине, я тут же направился в подвал, где находились беглецы. «Черри». «Да, хозяйка Эрика. Где тут Лестринджи лежат?» «В этой камере». Домовуха подвела меня к двери и распахнула ее. Я зашел внутрь, посмотрев на осунувшиеся лица, вытащил пистолет. «Хозяйка Эрика», — всполошилась домовуха, — «что вы собираетесь сделать?» «Ликвидировать эти 3 личности», — ответил я. «Хозяйка Эрика, не надо их так убивать». Домовуха принялась выкручивать себе уши. «Я прошу прощения, что посмела указывать хозяйке Эрике». «Погоди», — я повернулся к Черри, — «что значит так? А как?» «Принесите их в жертву», — ответила Черри, — «это сильные волшебники. Магия рода будет довольна, и накопители подпитаем». «Хорошо», — согласился я, — «подготовь все, я в библиотеку». В библиотеке я засел за родовой кодекс, где принялся выискивать информацию о принесении в жертву на благо рода. Таких ритуалов оказалось 3. Внимательно прочитав, я понял, что в моем случае подходит только один из них, по закону подлости, самый трудозатратный и долгий. Но он позволял высвободить просто огромное количество магии. Переписав ритуал, я направился в душ. Затем, накинув мантию на голое тело, спустился в ритуальный зал, где на алтаре уже лежал один из Лестринджи. Домовики в это время аккуратно раскладывали по периметру зала шары накопителей. Подождав, когда они закончат, я взял кинжал и уже собрался было сделать первый надрез, как меня осенило: «А что если попробовать провести ритуал в диадеме Равенкла?» Сказано, сделано. Надев диадему, я ощутила невиданную ранее ясность мыслей, эмоции отошли на второй план. По моим ощущениям, я превратился в живой компьютер, так быстро стали просчитываться действия. А на самой периферии маячили знания, как именно нужно провести данный ритуал, дабы поиметь как можно больше плюсов и минимум минусов. Доверившись пробудившейся интуиции, я приказал расставить по углам зала курильницы, куда добавил смесь из десятка наименований трав и перетертых в порошок костей различных животных. На эту смесь было убито 1,5 часа. Сам ритуал отложился смутно. Для начала я перерезал голосовые связки, затем иглой протыкал 2 позвонка, дабы обездвижить жертву, после чего приводил ее в сознание и начинал ритуал. Постепенное обескровливание позволяло продержать жертву как можно дольше в сознании. Алтарь жадно впитывал кровь, магию и жизненные силы жертвы, иссушивая ее. Через 40 минут от жертвы оставался высохший кусок, который рассыпался пылью. Пыль смахивалась, на алтарь укладывалась следующая жертва и все начиналось по новой. В себя я пришел уже лежа в кровати, отмытый, раздетый и уставший. Диадема, сверкая камнями в свете свечей, лежала на столе. Рядом с кроватью приплясывала восторженная домовуха, держа в руках флакончик с восстанавливающим зельем. А еще ощущалось присутствие чего-то неживого, но могущественного, что пронизывает весь дом и видит все, что творится. Великая хозяйка Эрика смогла не только заполнить накопители, но и укрепить защиту и пробудить дух дома. Пищала возбужденная Черри. Черри повезло, что у нее такая хозяйка. Выпив зелье и почувствовав, как возвращаются силы, я уточнил, что за дух дома. Теперь дом сможет сам себя защитить. Запищала домовуха, он стал живым. Он все видит и чувствует. Он может уничтожить врага. Хорошо, глаза у меня сами собой закрылись и я провалился в бездонную яму сна без сновидений. Утром я проснулся отдохнувшим и полным сил. Обратил внимание, что дом, казалось, стал живым. На моем пути, в темных коридорах зажигался свет, двери открывались сами собой. Проведя разминку и позавтракав, я решил навестить принца, посмотреть в каком он состоянии, небось всю ночь бухал с Малфоем, отмечая сначала окончательную гибель Риддла, а потом и свое обручение. Переместившись в принц-холл, я, поймав домовика, приказал отвести меня к лорду-принцу. Северус нашелся в малой столовой, довольно помятый, он пил кофе в компании какой-то девицы. Следы недавнего порока четко читались на их хмурых лицах. «Доброе утро», — проговорил я, стоя на пороге. «Смотрю, весело у вас тут, прямо как в кишечнике у волка». «Эрика», — вскинулся Северус, — «твоя ученица», — мельком посмотрела на меня девица и уставилась в чашку. «Не только», — усмехнулся я, — «может, представишь меня, Лизи, познакомься», — проговорил Северус, — «леди Слизерин, моя будущая невеста». «Вижу, ночь была бурной», — проговорил я, медленно приближаясь к столу и не сводя взгляд с Лизи. «Но я», — залепетала та, нервно оглядываясь. «Помолчи», — оборвал я ее и повернулся к принцу. «Я чего зашла? Сообщить пренеприятнейшую новость». «Это какую?» — напрягся Северус. Рот Лестринджи прервался полностью. «Можешь сообщить Малфою?» Я осмотрел помятое лицо Северуса. «Ну и зелье ему дай. То самое, антипохмельное. Мерлин». Вскочил Северус. «Я же совсем забыл про зелье. Он куда-то умчался». «Я пойду», — робко спросила меня Лиззи. «Куда?» — я привел взгляд на нее. «Домой». Она затравленно посмотрела на меня. «Можно? Откуда я знаю, что тебе можно?» Удивился я. «Делай что хочешь. Вы не сердитесь?» Она поднялась из-за стола и бочком направилась к выходу. «Нет», — ответил я. «Но запомни, кому что расскажешь». Та, помотав головой, выскочила из столовой. Глава 33. Запыхавшийся Северус ворвался в столовую буквально через минуту после ее ухода. «Эрика, а где Лиззи?» Он накинул взглядом помещение. «Домой ушла». Я заглянул в чашку, даже кофе не допила. «Я серьезно спрашиваю, ты куда труп спрятала?» «К какой труп?» Растерялся я. «Лиззин, где он?» Северус заглянул под стол. «Да что ты из меня какого-то монстра делаешь?» Вспылил я. Я даже пальцем к ней не прикоснулась. «Домой она свалила, сразу после твоего ухода, Мерлин». Северус упал на стул и потер ладонями лицо. «Извини, но у тебя был такой взгляд. Ты тоже хорош. Не успел обручиться, так уже какую-то бабу снял. Хоть мне до свадьбы пофигу на твои похождения, но хоть бы не тут с ней кувыркался. Сам же мне полный доступ дал. А если бы я не одна пришла, все-все. Прости меня», он покаянно повесил голову. «Признаю, был неправ. Я даже сам испугался твоего взгляда, когда ты увидела ее. Обратно бежал, думал, ты уже труп прячешь». «Ага», — скривился я, — «у меня патронов на всех твоих БЛ-баб не хватит. И вообще, ты мне хоть чаю предложи, дикки». «Подай чай, леди Слизерин». Я уселся за стол. Передо мной появилась чашка с горячим чаем и вазочка с печеньем. «Как отпраздновали-то?» «Подув на чай?» – спросил я. «Много выпили?» «Много», – вздрогнул и слегка позеленел Северус. Люциус до сих пор в себя не пришел. «Нарцисса на меня злится», – споил мужа. «А ведь это он, давай еще, такое событие». «Ну для Малфоя это в самом деле огромное событие. Я выбрал печеньку, считай, второй раз родился». Дальше я пил чай молча. Принц тоже молчал, смотря в стол и нервно постукивая пальцами по столешнице. «Голова болит?» – спросил я, допив чай. «А?» – Северус посмотрел на меня. «Нет, не болит. Я зелье выпил. Чего тогда такой вид? Ты не сердишься?» «Я же сказала, что нет». Я покачал головой. «Мы же, вроде, все раньше обговорили. Ну мало ли». Северус поморщился. «Это было до обручения, а потом, может, у тебя резко мнение поменялось. Кто вас, женщин, знает?» «Да-да», я покивал, сама придумала, сама обиделась. «Вот», воспрял Северус, «именно так. Ты можешь показать мне свою библиотеку?» «Какую именно?» уточнил я. «Салазарову». «Могу», я пожал плечами, «только она тебе бесполезна будет». «Почему это?» «Там практически все книги на парсиланге», пояснил я, «но если ты знаешь парсиланг, то ты ведь научишь меня», утвердительно произнес Северус. «Только читать», я усмехнулся, «разговорный парсиланг — это врожденная способность». «Ну хоть читать», обрадовался Северус, «разговаривать мне не надо, а чтение пригодится. А я тебя научу правильно зелья варить. Мастером тебе не стать, но варить будешь лучше большинства магов Англии. Кстати, ты не занята сегодня?» «Вроде нет». «А что?» «Нужно Хогвартс посетить. Мне яд Василиска нужен». «Прямо сейчас?» – удивился я. «Да», – кивнул Северус, вставая. «Подожди меня немного, я переоденусь и камином переместимся». В Хогвартсе царила тишина. Мы шли пустыми коридорами и вдруг натолкнулись на Грейнджер. «Мисс Грейнджер», – удивился Северус, – «что вы делаете в школе?» «Меня сегодня мадам Помфри выписала, профессор Снейп», – ответила Гермиона, глядя на нас. «И мне некуда ехать. Профессор Флитвик разрешил остаться на лето в Хогвартсе». «Хорошо», – кивнул Северус, – «но не советую в одиночку бродить по школе. Заблудитесь, а искать вас некому». «Да, профессор Снейп», – ответила Грейнджер, – «я только в библиотеку схожу и обратно в свою гостиную». Едва она скрылась за поворотом, как я щелкнул пальцами, позвав домовика. «Да, леди Слизерин, перед нами материализовался домовик. Проследите за Грейнджер», – приказал я, – «смотрите, чтобы она никуда не влезла». «Да, леди Слизерин», – кивнул домовик и испарился. «Надо будет отдать тебе карту», – я повернулся к Северусу, – «довольно полезная вещь». «Карту?» – не понял тот. «Карту Хогвартса», – пояснил я, – «ее мародеры изготовили, пока учились тут. Показывает всех, кто есть в школе». «Так, пришли». У Василиска было все так же мрачно и сыро. Змей сцедил яду, мы с ним поболтали о жизни. Затем Северус набрался наглости и попросил несколько чешуек, мол, снятые из живого Василиска. Они имеют совершенно потрясающий эффект. Чешуйки он получил. Но когда я обмолвился, что Василиск сказал, что тут есть зельеварня, где Салазар варил свои зелья, Северус категоричным тоном потребовал отвезти его туда. Зельеварня представляла собой пещеру, где находился очаг и массивные шкафы. На мой взгляд, ничего ценного тут не было, ингредиентов нет, золота нет, зелий тоже нет. Одни котлы, пробирки, мешалки, короче то, что не испортилось от времени. Но Северус вцепился в них, благоговейно говоря, что ими пользовался сам мастер. По правде говоря, котлы меня не впечатлили. Ну старые, и что? Зато Северус слюной и зашел, стаскивая весь этот хлам поближе к себе. Посмотрев на его горящие глаза, я задал вопрос. «Северус, ты представляешь, сколько это стоит? Особенно, если им пользовался сам Салазар Слизерин, они бесценны». Он дрожащими пальцами провел по боку котла. «Тогда надо их продать». Я окинул кучу взглядом, «и я получу кучу денег». «Ты что?» – взвился Северус. «Продавать такие реликвии просто кощунство». «Тогда подарю их». Я пожал плечами. «Может, какой музей их примет, и мое имя будет на табличке». «У нас нет музеев», — Северус посмотрел на меня взглядом еврея, упустившего гешефт. «Старьевщикам сдавать, денег мало», — задумчиво пробормотал я. «Ты издеваешься», — прорычал Северус. «Ну да», — честно ответил я, — «ты так забавно выглядишь. Забирай себе, если надо». «Ты серьезно?» — не поверил он. «Да», — я кивнул, — «забирай эту ценность себе». «Спасибо», — кивнул он и вызвал домовика. «Пинки, все это в мою зельеварню, и осторожно». «Да, хозяин», — пискнула та и исчезла вместе с кучей. Странно, в отсутствии реликвии Северус принялся логически мыслить, что-то ты быстро мне подарок сделала. В чем подвох? Ну, протянул я, вот мы поженимся, а ты откажешься мне что-нибудь купить. Я и скажу, что мол я-то тебе такой подарок бесценный сделала, а ты, да какой бесценный, для тебя это просто куча хлама, а для тебя ценность, или нет? Он что-то буркнул и проговорил, нам пора домой, что, не терпится начать разбор, съехидничал я, тогда пошли. В Принц-Холле он сразу затащил меня в свою зельеварню, где принялся раскладывать новоприобретенный хлам, попутно комментируя что для чего. Я в это время сидел на столе и болтал ногами, наблюдая за суетой. Северус с очисткой и расстановкой на полки всего новоприобретенного добра управился за 3 часа.